В тусклых глазах старика появился интерес. «Вот оно что!» — протянул он. «Понимаю. Племянница герцога Бургундского, мадемуазель де Буалонг». Ранд протянул ему горсть серебряных монет. «Я собираюсь отправить к ней гонца с посланием, а пока мы остановимся здесь и будем ждать ответа». Ладжой повернулся к чердаку и приказал остальным спускаться. Один за другим появилось несколько детей. Два взрослых сына Ладжоя и его пухлая жена. Однако наверху еще кто-то остался. Были слышны приглушенные голоса. «А другие, сэр?» — поинтересовался Ранд. Ладжой бросил выразительный взгляд на вооруженных мужчин, которые нетерпеливо переминались с ноги на ногу, о чем-то совещаясь в полголоса. Ранд догадался об опасениях старика и поспешил успокоить его. «Первый из моих людей, кто прикоснется к женщине без ее согласия, — сказал он, дотрагиваясь до рукоятки своей шпаги, украшенной изумрудом, — лишится руки, и я сделаю это лично». Ладжой посмотрел на него долгим оценивающим взглядом. Потом поднял глаза на Роберта Батсфорда, священника, словно решая, можно ли доверять или нет. И хотя Батсфорд предпочел бы наставить лук на хозяина этой дыры, он прекрасно владел собой, скрывая свою неприязнь под маской благочестия. «Вы вполне можете верить слову благородного рыцаря», — очень серьезно произнес священник. Его вкрадчивый голос звучал вполне искренне. Явно удовлетворенный услышанным, Ладжой позвал остальных. Девочки спустились вниз, держась за юбки своих старших сестер. Две молоденькие девушки с распущенными по плечам волосами встали позади родителей, боязливо поглядывая на Ранда и его воинов. «Боже мой!» — с жалостью подумал юноша. «Должно быть, они живут в постоянном страхе, готовые, как крысы, спрятаться при первом подозрительном шорохе». Желая показать свои добрые намерения, он повернулся к своим людям и приказал: «Наведите здесь порядок и пошлите на корабль за запасами продовольствия». Ранд вручил стоящей с ним рядом маленькой девочке черно-белого котенка и продолжил: «А потом мы отправимся вслед за разбойниками. Возможно, удастся возвратить награбленное». Когда воины принялись выполнять распоряжение рыцаря, Ладжой посмотрел на него с уважением. «Если ты сумеешь вернуть дары прихожан нашей церкви, все будут благословлять твое имя». «Я попытаюсь, Ладжой», — пообещал Ранд и вышел во двор, где Симон уже седлал лошадей. Ладжой последовал за ним. Грубоватой рукой он ласково погладил жеребца по гордо вытянутой шее. «Итак, ты претендуешь на владение Буалонгом?» Ранд кивнул. «А у тебя есть какие-то возражения по этому поводу?» Ладжой тяжело вздохнул. «Конечно, как француз, я должен был бы протестовать. Но как владелец таверны и просто как человек, я хочу мира. И, честно говоря, мне безразлично, кому принадлежит Буалонг, если ты будешь держать свое слово и запретишь грабежи». Он в сердцах сплюнул на землю. «Ведь французские рыцари постоянно разоряют нашу землю, насилуют женщин, сжигают дома. «А не нападут ли разбойники на Буалонг?» — с тревогой спросил Ранд. Вряд ли.